Глава 4. «Сколько ты выпил?» Тугой ком из одеял невнятно замычал и скинул размытый мыслеобраз. «Сколько, сколько? Ты охренел?» «Ш-ш-ш!» — раздалось из-под подушки. «Ради пустоты не ори так. Моя голова. У тебя есть что-то, что уберет эту боль? Что это вообще? Откуда? Зачем?» «Есть!» Злобно пробурчал прародитель. «Есть верное средство. Топор!» «То есть, если отделить эту часть тела, мне станет лучше?» — слабым голосом поинтересовался Дженсен. «Тогда дай, где этот топор? Или я могу сам...» «Тьфу!» — с чувством выдал прародитель, обнаруживший в собственной спальне, в самом защищенном и секретном холостяцком уголке призмы, пьяного в дымину пришельца. «Чёрный юмор при тебе лучше не практиковать». «Почему мне так плохо?» — заныл новоявленный алкоголик, садясь в постели и сжимая растрёпанную голову руками. «Ты не сказал, что в твоей призме бывает так, так отвратительно. Пить надо меньше», — яростно и ехидно выдал прародитель. «Спирт в твоём случае. Коньяк — это лёгкий яд. Когда его пьёшь немного, он греет и веселит, а если налокаться, как это сделал ты, то последствия не заставят себя долго ждать. Вот сколько ты выпил? Две бутылки? Три?» Дженсен свёл глаза к переносице, пытаясь добыть из мутных глубин похмелья более-менее внятное воспоминание. 20 или 30, или... не помню. «Сколько?» Присевший было в кресло прародитель взлетел от злости едва не под потолок. «Где ты вообще столько взял? В том баре его в лучшем случае было бутылки 3. Специально для меня и моих гостей. И ты все выжрал, а потом...» Прародитель нахмурился и почесал в затылке, пытаясь разобраться в этой загадке. Мало ли, может, это швейное недоразумение просто считать не умеет или умеет генерировать коньяк прямо из воздуха. Хотя нет, это вряд ли. И вдруг его глаза расширились, а взгляд преисполнился страшного подозрения. «Постой. Для тебя ж нет преград, а по запаху ты хоть меня найдёшь, хоть мою заначку. Мой коньяк. Ах ты, падла, междумирная, прорва ненасытная, мало тебе?» «Не ори», — закрыв уши, застонала падла междумирная. «Буду орать! Мой коньяк! Мои настойки! Я их столько веков собирал и хранил. Там есть... были раритеты времен моих первых потомков. Ты хоть представляешь, сколько они стоили?» «Не представляю». Брюнет был сейчас согласен на все, лишь бы лохматый перестал орать. Помимо головной боли, в теле появилась странная ломота, но он старался не обращать на нее внимания. «Нам было очень вкусно и очень весело. Я брал только те бутылочки, которых зовут как меня», — показал он пустую ёмкость от уже печально известного коньяка. Прародитель схватился за голову и застонал, как от сильной зубной боли. «У тебя тоже это похмелье?» Дженсен ощутил что-то вроде сочувствия, передёрнув плечами от холода. «Да, это очень неприятно. Оно ещё долго будет болеть?» «Пока я её тебе не оторву», — всё ещё разорялся прародитель. «О, без топора? А давай прямо сейчас. Не могу уже. Оу!» Он вдруг вскочил и стремительно растворился в воздухе. А через секунду со стороны санузла донеслись весьма характерные звуки, свидетельствующие о том, что к похмелью подключился и желудок незадачливого алкоголика. Примерно минут через 20 мрачный прародитель, сидя в кресле, наблюдал за тем, как несчастный Дженсен пытается окуклиться под одеялом и стонет. «Ужасное тело. Ужасное, ужасное. Зачем ты заставил меня стать именно этой вариацией? Такое хрупкое, незащищённое. Затем, что никакое тело столько алкоголя не выжрет без последствий», — ехидно хмыкнул потерпевший. «Значит так. Следующие полчаса брюнет, жалобно поскуливая и все больше кутаясь в одеяло от озноба, выслушивал обширную, развернутую и прочувствованную лекцию о вреде пьянства для неокрепших мозгов. «Но ты сам его пил!» — не выдержал в конце концов бедолага. «Но не 30 бутылок за раз, это во-первых! И что позволено взрослому, разумному существу, то не позволено молокососу с ветром в башке! Я старше тебя!» Попробовал возмутиться Джен, но тут же опять с оханьем схватился за виски. «А твоему телу 3 суток, оно чистое, почти невинное, не вдыхавшее смрада города и не евшее токсинов. Хм, тебе, наверное, надо было сначала эти, как их, прививки сделать и ржа». «Пчхи!» «Ой!» Дженсен передернул плечами, но еще больше закутаться у него просто не выходило. «Нет, нет, нет, не говори мне, что только этого не хватало, где ты шлялся помимо бара и моей заначки!» «Апч! Да чтоб тебя! Нет, погоди, ты ж столько выпил, что у тебя там спирт вместо крови! Никакой вирус не выживет!» — запаниковал мужчина. «Холодно. Нет, жарко. И голова болит, и горло болит, все болит. А, сделай что-нибудь! Я сейчас развоплощусь и...» «И не видать тебе предельщика!» «Второй раз мембрана межреальности тебя не пропустит», — быстро сориентировался прародитель, останавливая Дженсона. «Мой предильщик!» Швей был оживился и даже высунул из одеяла нос, но тут же сник и заныл. «Хочу моего предильщика, хочу! Он такой рыжий! Я даже кот узнал!» «Температура растет на глазах», — мрачно констатировал прародитель. «И что мне с тобой делать? Хочу!» Дженсен аномально быстро уплывал в болезненный бред, и вокруг его тела начали закручиваться воронки развоплощения. «Предильщика!» всполошился прародитель, «не смей! Ах ты ржа! Сейчас ведь выскользнет и обратно, я его уже не затащу! Столько эпох, рже под хвост! Так, надо его заякорить! Эй, эй! Как зовут твоего предильщика? Он рыжий и громкий, самец! Потому что выпуклый, а не вогнутый». Речь брюнета становилась все невнятнее. «Имя скажи». «Нет, не так. Какой у него идентификационный код?» «Имя красивое. Красивое имя. Бат Умбрая Ганджу». «Кто?» «Да». Прародитель озадаченно приподнял брови и почесал в затылке. «Даже не знаю, поздравить тебя или посочувствовать. Хотя о чем это я?» «Для начала тебя надо тут удержать, а Бат...» «Эх, Бат!» Прародитель обратился куда-то в пространство. «Прости, парень, я все понимаю про свободу воли и даже поддерживаю, но сейчас тебе придется поработать любимой мамочкой для своего будущего мастера. Ради спасения этого мира, как бы пафосно это ни звучало». Мужчина подхватил на руки кокон с иномирным существом в одеяле и открыл телепорт. «Заодно и другу твоему дело найдется. Не зря же на нелегального лекаря обучался. А нам в клинику нежелательно».